Мухина рабочая колхозница на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». Поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссер и постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Оператор и постановщики Петр Емельянов, Владимир Манаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссеры Кузнецов и Павлов. Художник Шатрова. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператоры Кособоков, Кузнецов. Дирижер Эрлер. Монтаж Коровкина, Сергеевой. Грим Минаевой, Гордиенко. Костюмы Исаевой. Ассистенты. Режиссера Щапова, Устюжанин, Лебединская, Зайцева. Оператора Белкин, Чечелев. Мастер по свету Лондон. Консультант генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Директор картины Жаворонкова. 11 серия. Перед штурмом. В ролях. Кружилин Петр Вильяминов. Назаров Иван Лапиков. Братья Савельевы. Антон, Валерий Хлевинский. Федор, Вадим Спиридонов. Иван, Николай Иванов. Анна, Анна Рогарцева. Агата, Тамара Дегтярева. Лиза, Наталья Селиверстова. Олейников, Владлен Бирюков. Субботин, Николай Еременко. Кирьян, Андрей Мартынов. Анфиса, Тамара Семина. Вера, Елена Тропенко. Полипов, Юрий Смирнов. Полина Лохновская, Наталья Кустинская. Хохлов Харченко, Нечаев Заманский, Савчук Битюков, Прораб Шульгин, Галаншин Валиков, Старуха в землянке Тарасова, Мария Фирсовна Кремнева. В эпизодах Андреев, Борисов, Звягин, Гуляев и другие. У реки Иван пасет стадо коров. Греется у костра. На нем серая шинель и фуражка, на плече винтовка. К нему на повозке подъезжает Олейников. На нем серое пальто с красными нашивками, синяя кепка с красным ободком. Ну, здравствуй, Савельев. Здравствуй, Яков Николаевич. Признал, стало быть? А я не забывал. Смотрю, постушишь помаленьку. Просто одному охота побыть. Самим с собой. Не боишься? Возьму, да и зажилю пару коров. Вон их сколько. Да нет, не боюсь. И на этом спасибо. Да, Иван Иванович, тут в наших краях небезызвестный тебе Зубов объявился. Кто-кто? Зубов. Зубов? Ну да. Так что, если где увидишь его, ну или кто подозрительно здесь крутиться будет, прошу, дай знать. Ну, будь здоров. Иван смотрит вслед уезжающему Олейникову. Федор заходит в дом. Вешает кепку. За ним заходит девочка и женщина. Несут бревна и ведро воды. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна стоит у плиты. Так. И к нам, значит, поставили? Поставили, значит. А что же Анфиса Кирьяновна говорила, будто сама привела? Привела, значит. Ладно. Ну, топи баню, грязный я. Ты бы хоть поздоровался. А зачем? Ты же хочешь, чтобы меня на войну взяли, да убили меня там. Чужие мысли выходят. Слушай, брательник мой Антон в гости пригласил. Брат ты мой, вновь объявившись. Вот. Сперва, брат, плюнуть хотел на это приглашение. Зачем же плевать? Брат все-таки. Так этот, Ванька твой, там тоже будет. Там думаю, ладно, ничего ж, посижу с родственниками. Я не замораюсь. Не пойду я. Еще чего? Жена ведь покамец. Антон обнимает Ивана. Рядом стоит Агата. Вон каким ты стал, Ванька. Обнимаются. Агата улыбается. Здравствуй, Агата. Здравствуйте, Антон Иванович. Лиза! Здравствуйте. Здравствуйте. Лиза. Здравствуйте, Елизавета Николаевна. Как нас время-то изменило. А мне все помнишь, ты белобрысым мальчонкой. Когда же я тебя последний раз-то видел, а? Да когда жандармы тебя на Звенигоре схватили. Подожди, подожди, а в каком же это году было? В 910-м. Лиза вешает пальто Агаты. Лиза, сколько лет-то прошло? Антон, приглашай. Они проходят к столу. На Лизе черное пальто в белогорошек. На Агате серая кофта и черная юбка. На Иване черный костюм. На Антоне военная форма. Иван и Антон смотрят на фото родителей, висящие на стене. Ну, Лиза, Лиза, Лиза, Лиза, я думаю, что к столу пора. Ты, а Федора с женой нет? Ничего, время военное, терять его нечего. А опоздавшим нальем штраф. Ну и только и всего. Так, понятно. Вижу, не шибко желанные гости мы тут. Федор. Они медленно идут друг к другу. Жмут руки. Здорово. Ну и рука у тебя. Ты подков случайно не разгибаешь? Зачем? Обниматься. Лиза идет к Анне. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пока развиваетесь. Здравствуйте. Ой, здравствуй, Анна. Здравствуй. Давайте познакомимся. Здравствуйте, Федор Савельев. Раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо. Лиза. Ну, а ты что ж, тюха-матюха, а? Я уже скоро месяц как здесь, а ты и глаз не кажешь. Так в поле ведь, Антон. Здравствуй, Ваня. Здравствуй. Здравствуйте. Вот и я, Иван, вернулся. Здорово. Здравствуй. А чего же вы в дверях встали? Так ты ж хотел... Ну, Федор, поскольку ты старше Ивана, да нет, проходи и садись тогда от меня по правую руку. Давай. Анна, вы сюда присаживайтесь. Иван, а ты по левую руку. Агата, присаживайтесь. Лиза. теперь ждем, а? Лиза, Лиза, ну-ка, ну-ка, поухаживай. Лиза и Антон наливают гостям водку. Ну что ж, тяжелое время настало на нашей земле. Я сам немного видел, что они такое, фашисты. Голыми руками их не возьмешь. Схватка будет жестокой. Не первый раз такое. Нашему народу не привыкать. И я верю. Верю, мы соберемся и так ударим, что от фашистского отродья только перья полетят. За победу нашу и за то, что мы, братья, наконец-то снова вместе. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. За все за это. Федор. Ну, я думаю, недолго мы будем вместе-то. Да и... Федя. Анна Михайловна, картошечки хотите? Спасибо. Федор Сиванович. Удивительная штука жизнь. Иногда ее понимаешь, иногда нет. Ты-то ее обязан понимать. По должности. Но вот ежели человек не задумывается над сутью жизни, живет и живет, как ему на роду написано. Тогда-то как? Тогда. Ну, а тогда с молоду прореха. Как говорит пословица, к старости дыра. Дыра, говоришь. Вот ты, Федор, говоришь насчет должности. А она у нас у всех одна. Быть человеком. За тебя, Иван. Спасибо, Антон. За тебя, Ваня. А я за него пить не буду. Федя. Что ты мне, Федя, Федя? Трогать твоего Ивана не бойся, не трону. И того через крышу за одним столом сижу. Федор. И пить за него уволь. Ну, ежели Анна Михайловна же выпить за здоровье Ваньки, прошу. Анна уходит. Лиза бежит за ней. Анна надевает пальто. Анна. Агата, успокойся. Идите. Я прошу вас, не уходите. Останьтесь. Ой, а к ним бежит Агата. Это... Не думал я, что мы так встретимся. Мать отдает молодому Антону еду в платки перед отъездом в город. Силантия дергает его за плечо. Они идут к телеге. Антон бьет по плечу Федора и треплет волосы Ивану. Садится на телегу. Савелий говорит с Митрофаном. Антон уезжает. Иван и Федор бегут вслед за телегой. Мать стоит у ворот. Антон уезжает из деревни. Иван и Федор закрывают за ним ворота деревни. Повозка едет по зеленому полю. Слева возвышается скала, покрытая лесом. Интересная у нас веселая встреча получилась. А ты что хотел? Чтоб я целоваться, что с ним полез? Слушай, Федор. Ну, почему у тебя такое отношение к нему? Ишь ты, дорогой братец. Я, между прочим, за советскую власть кровь проливал. Жизни не жалел. Ну, я вроде бы тоже не жалел. Ты? Ну, ты далеко ее от наших краев не жалел. А я тут. И Ванька тут бандитствовал. Вон ты фотографию-то отца с маткой повесил? А ведь их, между прочим, вот тут, в Михайловке сгубили. И Ванька, несмотря на это, продолжал служить у них. Я что, вот это вот могу ему простить? Ты вроде прощаешь. Ишь ты, какие речи-то умные начал говорить, как на митинге. Человек должен понять смысл жизни, тогда, мол, станет человеком. Это что, все для Ваньки два оправдания, что ли? Ну, оправдывайте, дело ваше. А может быть, не только для Ивана, но и для тебя эти слова говорились. Чтобы ты попытался стержень в жизни найти. Как же, не дураки, понимаем. Только я-то его не терял. А может, потерял все-таки. Шел-шел, да и обронил где-то. Так. Ну, знаешь. Да, ну, встреча-то у нас действительно славной вышла. Федор выпивает рюмку водки. Впрочем, чего попусту? Воду-то лить. Федор идет к выходу. Спасибо за угощение, Антон Силантич. Прощевайте. Ну а ты-то что молчишь весь вечер? Я-то что ж? Обвиняет меня Федор правильно. Обрадоваться мне нечего. Так жизнь моя сложилась, ты знаешь. Да и других понаслышался. А я хочу от тебя услышать. Федор заходит во двор. Двор общий для его дома и дома Кирьяна. Федор медленно идет вдоль своего дома. В окнах горит свет. Он приоткрывает входную дверь. Останавливается. Закрывает дверь. Садится рядом. В окнах гаснет свет. Федор смотрит на погасшие окна. Садится, опираясь на стену дома. Подходит к столу. Рядом сядь. Тихо! Федор сидит у своего дома. Федька это! Силантьева сын. Пей с хозяином. Луша протягивает ему бокал. Федор берет бокал. Благодарствую. Выпивает залпом. Соображать надо, Федя. Угадать, что хозяину надо нам. Ежели судьбу хочешь за хвост держать. А ведь ее склизкой. Федора, привязанного к козлам, избивают плетьми. Кафтан выплескивает на него ведро воды. Федор с другими партизанами спускает бойца на веревке со скалы. Федор влезает в окно дома Кафтанова и Зубова. Утро. Федор сидит под домом. Из дома выходит Анна с ведром. Проходит мимо Федора. Анна. Поди-ка. Она подходит. Садится в метре от него. Ты, однако, думаешь, что я на Фиске ночевал? Да нет. Я вот тут всю ночь просидел. Я теперь к ней или насовсем уйду, или не пойду вовсе. Вот так. Как решу, так и будет. Как же решишь-то? Не знаю. Из дома выходит Мария. Здравствуйте. У нее таз постиранного белья. Тесно у вас. Ну ладно. Я в поле поехал. Федор уходит. Анна стала сидеть одна. К ней подходит Мария. Ох, Долюшка, ты наша женская горькая. Садится рядом. Вижу я. Маешься ты не в меру. Я ведь слышала, всю ночь проплакала. Семён ворочался, не спал. Видел, какая-то прибежала с гостей, вот и не спал. Андрей с Димкой еще ничего не понимают. А этот... Надо теперь думать, каково и детям будет. Во что вырастут, вот, глядя на такую вашу жизнь. Что ж мне в самом деле расходиться с ним? Кто ж тебе на это может посоветовать? Но опять же, каково детям будет, если разойдетесь? Мать на то и мать, чтобы об детях прежде всего заботиться. На себя-то уж мне наплевать. Совсем-то плевать, погодить надо. Не старуха, родить чего можешь. Анна падает Марии на плечо. Ну вот, опять слезы. Так много их у нас у баб. Ну будет, Анна, будет. Успокойся. Ты, Анна, найдешь еще свое счастье. Найдешь. Вытирает слезы платком. Прости меня, Мария Фирсовна. Расквасился я. Она идет к бельевой веревке. Может, было у меня счастье рядом. Да мимо прошло. Иван это. Иван? Это тот Иван, который из тюрьмы пришел? Я только поздно поняла я это. Может, от того у него и судьба такая. Горемычная. По убранному полю в кузове грузовика едут люди. На поле лежат снопы пшеницы. Работают тракторы. Погоди! Федор слезает с грузовика. Будь здоров! Идет мимо трактора. Мимо строительного вагончика. Срывает рабочую куртку с веревки. Кирьян! Слышь, Кирьян! Заходит в вагончик. В течение ночи с 14 на 15 октября положение... Идет к навесу, под которым стол с едой. Рядом на костре греется казан. Дай поесть что-нибудь. Повариха бросает чистить картошку. Подает хлеб. Слушай, а где Кирьян? Не возвертался еще. А где он? В Шантару. Следом за тобой уехал. Как уехал? А так, плюнул и уехал. Погоди, как плюнул? Я, говорит, с Федькой вместе больше ни одной минуты работать не буду. Обматерился и уехал. Как вам только матершинникам глотки не заложат. Лаются, лаются. Набирает суп из казана. Несет Федору. Есть-то будешь? Федор вешает на веревку куртку. Уходит по дороге обратно. Люди под дождем слушают сообщение. Постановление Государственного комитета обороны. Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих в 100-120 километрах западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии товарищу Жукову, а на начальника гарнизона города Москвы генерал-лейтенанта товарища Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах в целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма. Государственный комитет обороны постановил вести с 20 октября 1941 года в городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение. В кабинете Поликарпа смотрят карту. Москва в обруче. Ну, до обруча еще далеко. Вот Ленинград действительно в обруче. А если немцы прорвутся с северо-запада? Ну, до этого не допустят. Ну так, давайте продолжим, товарищи. Рассаживайтесь. В приемную к Вере заходит Олейников. Я был вызван к 5 часам. Да они ненадолго собрались, вот уже 2 часа заседают. Вы подождите. Берет со стола газету. Закрывает дверь приемной. Смотрит на Веру. Она отводит взгляд. Яков Николаевич, вы про Москву слышали? Что теперь будет, а? Что будет? Драться будем до победы нашей. Из кабинета выходит прораб. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Здравствуйте, Яков Николаевич. Ну что, жарко? Да, плохи дела. Не все станки в третьем цехе удалось установить. Людей не хватает, Яков Николаевич. Ну да ничего, к вечеру установим. А я слыхал, что к утру надо было. Да. Выговор влепили. Ничего не поделаешь. Ну ничего, ничего. Подумай, на войну бегом, как мальчишка. Ведь засмеются. Да, смеются. Кирьян собирает вещи в мешок. Анфиса достает их обратно. Кирьян, одумайся. Одумайся, все хорошо у нас будет. А к чему теперь? Кирьян! В дом заходит Федор. Ты что ж делаешь, а? Я тебя спрашиваю. А чё так рано пришел, Федя? Я тебе еще и спать не ложу. Илья! Ты это... За самовольный-то уход с работы спросим не мирное время. Может, это я спросил, это притупилось. Кирьян идет в прихожую. Опять в военкомате околачивался. Ну что, сняли с тебя бронь? В добровольцы записали? Бумажку одну не нашли. Погодите, велели. А вот пока ту бумажку ищут, нам ту полоску надо перепахивать. И через неделю-другую Кружилин на завод нас перебрасывает. Так что на зорьке я тебе стукну, будь готов. Стукни, Федя, стукни. Ну и до утра, Федя. Многое чего произойти может. А ты стукни. Анфиса тебе откроет. Да нет, да погоди. Слушай, если ты со мной работать не хочешь, ты так и объясни. Объясни. Слов у меня, Федя, таких не найдется, чтоб тебе все объяснить. Да и не смогу я. Идет входной двери. А сейчас? Открывай дверь. Ступай-ка-то отсюда. Ступай, ступай, Федя. На зорьке придешь. Федор уходит. Кирьян надевает ватник. Кирьян! Берет шапку и мешок. Анфиса вешается на него. Я тебе, Анфиса. Все, Анфиса бежит за ним. Кирьян! Кирьян с улицы держит дверь, чтобы она не вышла. Закрывает замок. Кирьян! Садится на ступеньки. Поливает дождь. встает и идет по двору. Останавливается у ворот, снимает шапку и смотрит на двор. Закрывает ворота. Совещание у Поликарпа. Значит так, товарищи, предложение райкома партии принято единогласно. Вот, на сегодня все. Все выходят из кабинета. Последним идет Петр. Петр Петрович, что у тебя на завтрашнем исполкоме за вопрос стоит о председателе колхоза «Красный партизан» товарищ Назарович? Он самовольно засеял почти всю пашню рожью. Ну? Подобная партизанщина может послужить дурным примером для остальных. Что с ним валандаться? Нужно освобождать. Допустим, освободим. А хлеб будет кто сеять? Колхозом кто будет руководить? Ты, что ли? Тогда принимай колхоз. Если партии будет нужно, куда угодно пойду. И в колхоз пойду. И буду руководить не хуже Назарова. Ты за год колхоз загробишь. Значит, по-твоему, я и в председателя не гожусь? Назарову я разрешил рожь сеять. Ты? Ты думаешь, в области тебя поддержат? Нынче нет. А будущий год покажет. Разрешил в опытном порядке, что ли. Хотя опытничать тут вроде ни к чему. Достаточно взглянуть на цифры. Что больше дает с гектара, рожь или пшеница? Петр садится за стол. Ты что, не понимаешь, что рожь это не пшеница? А ты не понимаешь, что сейчас лучше иметь 5 буханок ржаных, чем одну пшеничную? В общем, снимай вопрос о Назарове. Хлеба он нынче даст больше, чем другие. Жатву заканчивает, хлеб у него в скирдах. А другим колхозам еще косить и косить. Я вот тебе доверил уборку, а ты... Вместо того, чтобы по-настоящему организовать косовицу, поднял шум насчет обмолота. Бросил туда все силы. Я выполнял директиву, Поликарп Матвеевич. Директива была убрать хлеб вовремя. А теперь вот подумай, сколько хлеба по твоей вине на корню потеряно. По моей вине? Ловко. Ловко! Значит так, я виноват в первую очередь, а ты во вторую. Да если бы другие колхозы выполняли поставки такими темпами, как твой Назаров, мы бы с тобой, знаешь, уже где были? Нам бы, возможно, партбилеты пришлось положить на стол. И, между прочим, тебе в первую очередь, а потом уже мне. Нам бы в мирное время этих вещей не позволили. Черт не выдаст, свинья не съест. Что? Это в каком же смысле? В народном. Пословица такая в народе есть. Слова, Поликарп Матвеевич, всякий смысл имеют. Всякий. А ты, кажется, уже однажды пострадал за свои слова? Ты что, пугаешь меня? Нет, что ты. Зачем же мне тебя пугать? Советую. Хочешь откровенно? Петр опирается о стол Поликарпа. Ну, давай. Ну, давай рассуждать так. Ну, допустим, я вопрос о Назарове сниму на исполкоме. Ну, допустим. Сдаст он поставки. Резонанс по району пройдет хороший. Но ведь не исключена же возможность, что найдутся товарищи, которые захотят заострить, так сказать, вопрос о Назарове. Ну, узнать, что это за человек, этот Назаров, по духу, так сказать. А он неблагонадежных людей в социальном смысле поддерживает. Ну вот, например, взял к себе в колхоз Ивана Савельева, бывшего белобандита. А когда того посадили за вредительство, всячески помогал его семье. А ты его защищаешь. Веселый ты человек, Петр Петрович. Не веселее других. Хочешь откровенно? Давай. Трудно нам будет дальше вместе работать, Петр Петрович. Ну зачем же так, Поликарп? Мы с тобой впервые поговорили откровенно. В чем-то не сходимся, да. Жизнь покажет, кто из нас прав. Значит, вопрос о Назарове с повестки исполкома исключить? Я же тебе все сказал. Петр стоит у дверей. Петр дома пишет письмо Субботину. К нему подходит Полина с чаем. С Кружельным подцепились? Ты бы с Олейником отношения наладил. Она ходит по комнате. Я слышала раньше у Кружельной с Олейником какая-то драчка была. Садится в кресло у чайного столика. А Олейников тогда сумел прижать тех, которые мешали тебе работать. Помолчи. Хорош Олейников. Говорят, он с райкомовской машинисткой путается. Только не хватало мне еще сплетнями заниматься. А то такой дым может пойти, что Олейникову без чьей бы помощи не выкарабкаться. И тому, кто ему поможет, он будет обязан добром отплатить. А у этого человека много сил и возможностей в руках. Ты куда это клонишь? Я? Ты что же? Думаешь, если я в молодости раз сподличил, то это клеймо на мне всю жизнь будет? Ошибаешься. Я честный человек. Да, честный. Честолюбивый. Не спорю, но честный. Ты думаешь, мне легко было, когда меня из области сюда перевели, а потом из райкома на второй план? А за что? За то, что я работал, не щадя ни себя, ни людей. Я прекрасно понимаю, Кружелин меньше всех виноват в моих несчастьях. Но когда он допускает ошибки, я не могу, не имею права не замечать их. А ты... Ставит стул перед ней. Ты запомни. Садится. Я никогда, никогда не опущусь до того, чтобы мстить Кружилину таким мерзким способом, какой ты мне предлагаешь. Я предлагаю? Да, ты. Хотя для того, чтобы оболгать человека, не очень-то много надо. Повозка с бревнами в сопровождении двух мужчин едет вдоль деревянных землянок. Вдали на поляне стоят десятки палаток. Музыка. Мужчины пилят и разгружают доски рядом с деревянными землянками. Рядом играют дети. Женщины развешивают белье. В сторону мужчины идет Поликарп. Переступай через доски. Выходит на дорогу за землянками. Возле землянки семья разгружает свои вещи с повозки и заносит их внутрь. Поликарп заходит в ближайшую землянку. Внутри бабушка у печки буржуйки готовит еду. Она одета во все черное, видно только лицо. Здравствуйте. Здравствуй, добрый человек. Тебе чего? Да вот посмотреть пришел. Я секретарь райкома. Садись, милый человек. Поликарп садится у печки. Спасибо. Здравствуй. Марья Петровна, в школу опаздываю. Да как же мы поем штамп? Да ничего. Смотришь, значит, как народ мыкается. Да, мать, смотрю. Видишь, молодожены-то как спят. С ночной смены обои промокли до кости. Дочка она мне. И вот здесь, кроме нас, еще две семьи живет. Вот и думай, тяжело ли, вольготно ли. Да, мать. Да его вольготного-то времечко не было совсем. Али сопротив скажешь? Нет, мать, не скажу. Тогда умный ты человек. Она садится перед ним. Ответь мне тогда. Долго ли горе горькое нашему народу терпеть? Вот я о себе скажу. Вот муж у меня в гражданстве погиб. В 30-м году старшего сына кулаки подстрелили. Младшенький в первый день войны взятый был. А сюда уж похоронную на него прислали. Чтоб им ни дна, ни покрышки. Фашистам их проклят. Прости меня, Господи. Ничего, вот одолеем фашист. Совсем новая жизнь откроется и для дочки твоей, и для внуков, и для тебя, и для всех. Да уж мне-то уж чего. Им бы радость была, а я уж сбоку пригреюсь. Будет, мать, будет. Ну, дай-то, Господи. Да молюсь. Молюсь иногда за упокой души сынов, мужа. Осуждаешь? Нет, мать, не осуждаю. До свидания. Выходит из землянки. Поликарп Матвеевич! Поликарп Матвеевич! Здравствуйте. Здравствуйте. Там товарищ Субботин приехал. Субботин? Один? Ага. Мужчина разматывает электрический кабель с большой деревянной катушки. Вокруг идет стройка. Поликарп спускается по деревянной лестнице со второго этажа строящегося здания. Ему навстречу поднимаются рабочие с носилками цемента. Резчик газовым резаком режет металлические листы. Поликарп идет мимо сварщика, который варит старинный крупнокарный станок. Поликарп Матвеевич, а я тебя ищу. Они в механической пошли. Поликарп и прораб идут в механический цех. Рабочие вынимают станки из деревянных ящиков. Лебедка затягивает станок по рельсам в цех. С трактора слезает Федор. Здравствуй, Федор Силанович. Здорово, Поликарп. Поликарп по входу в механический цех. Станки, Иван Михайлович, устанавливаем прямо на полу. Ждать, пока сделают фундамент, нет времени. Пока будем давать продукцию на этих станках. А станки дублеры будем ставить на фундамент. Здравствуй, Иван Михайлович. Специалистов не хватает, Иван Михайлович. Не поможет ли нам Москва? Ну, вы эти мирные замашки бросьте. Мы должны Москве помогать. Иван Михайлович, пройдемте дальше по цеху. Нечаев и Антон водят по цеху Субботина. Как люди в землянках разместились? Да вроде бы обживаются потихоньку. Мы уже заложили 12 бараков, по 40 комнат. Будет лес, заложим еще. Больных много? Вы знаете, на удивление, очень мало. Растуда в основном. А где людей лечите? В поликлинике. Санчасть у нас маленькая. Вот свою больницу отстроим, тогда по-другому будет. Иван Михайлович, вот здесь рядом будет цех инструментальный и цех приспособлений. Вижу, много сделали. Знакомься, Иван Михайлович, мой сын. Иван Михайлович, Юрий. Выздоровел? Поправляется, работает здесь до фронта. Но ведь рабочие с завода забронированы. И ты говорил, что он отличный токарь. Рабочие забронированы, Иван Михайлович. Но он же мой сын. Ну, а как там дома, Лиза? Как? Все хорошо. Зашел бы, Иван Михайлович, к нам. Лиза рада будет. Спасибо, Антон. Петр Петрович! Делегация идет дальше. Хохлов смотрит, как газовый резак режет металл. Пойдем. Поликарп забирает Хохлова. Газовый резак режет металл. Бригада сварщиков варит станину для станка. А каким хлебом вы рабочих кормите? Ржаным или пшеничным? Не понимаю. Поликарп смотрит на Петра. Ну ладно, с вами я прощаюсь. Субботин жмет руку Петру. А с тобой, Поликарп Матвеевич, мы по району проедем. По району? Дороги у нас плохие, Иван Михайлович. Ну, как-нибудь доберемся. И в первую очередь в колхоз «Красный партизан». Где-то поклонник ржи хозяйничает. Найдется для меня какой-нибудь дождевик? Найдем. Поехали. Все-таки написал в обком. Это мое право. Субботин и Поликарп едут на повозке по лесу, вокруг березы. Давай-ка разомнемся. Давай. Я и говорю, мужиков посылать лес валить. Ты где их взять? Придется, наверное, весны дожидаться. Ждать, пока громотух скроется. Будем лес плавлять. Ты догадываешься, чего я к тебе приехал? Полипскую кляузу разбирать. Ты слова-то выбирай. Вот человек, а? Все как из подворотни. Иван Михайлович, есть такое постановление Центрального комитета, чтобы коммунистов на фронт отправлять в качестве политбойцов? Ну. Есть? Есть. Хорошо. Попрошусь на фронт. Винтовку в руках держать, пока не разучился. А не отправить, сбегу. Вот, как Кирьян и Нютин. Давай, мы тогда в обкоме посмеялись, когда ты про Кирьяна сообщил. Мальчишки бегут, известное дело. А 50-летний мужик, к тому же секретарь райкома, интересно. А я все равно сбегу. Давай. Что это за обоз? Это? Из-за двух больших стогов сена им навстречу едет обоз из 5 повозок с мешками. На первой висит транспарант «Пионеры фронту». На каждой повозке несколько детей. Чего встали? Вдоль всего обоза к ним идет мальчик лет 12. Чего вам? О, не как Володя Савельев. Здравствуйте. Здрасте. Узнал меня? Узнал. Мы хлеб на элеватор везем. Да это я понял. Их окружили дети. А старший кто у вас? Я старший. Интересно, кто это додумался ребят одних послать? Что, взрослых среди вас нет, что ли? Да как нет? Есть. Дед на последнем подводе. Да он заснул маленький. А кто это заснул? Кто заснул? Кто? Да ладно, ладно тебе. Здравствуй, Поликарп. Здравствуй, Матвеевич. Алексей Григорьевич. Здравствуй. А я же думаю, как этот Панкрат одних ребятишек на элеватор послал. Так ведь он с греха с Емя сбился. А потом, говорит, поезжай с Емя и все. Вот поехали. У нас обязательство такое. 28 октября сдать пионерский хлебный обоз. Это наш класс. Мы целую полосу сами убрали. А теперь вот на элеватор везем. Герои. Еле со школы отпросились. Сегодня последний день. Так, ну а учитесь как? Да ничего, учимся. Неуды есть? Володя поправляет мешки. Ну чего стоите? По подводам. Ну мы поедем. Давайте. Трогай. Но! Поликарп Матвеевич. А что там с утра слыхать-то? Что? Ну, на фронте. Тяжело на фронте. Который раз лезет немец проклятущий, чтоб ему. Выдержим, отец. Ты лучше догоняй Мальцова, а? Беспременно выдержим. Еще как накладем к фашисту Раскудрееву через коромысло. Хорошие ребята. Смена наша. И все бежит за последней телегой. Запрыгивает на нее. Субботин и Поликарп в управлении колхоза у Панкрата. С чем пожаловали, гости дорогие? Какой мне нынче бог подставлять? А ты уже приготовился подставлять. Так ведь от начальства чего хорошего ждать? Выходит, недолюбливаешь начальство. Да смотря какое. Да какое б ни было, чего тебе бояться? Хлеба сдал больше всех, продолжаешь сдавать. Да так-то оно так. Но, как говорится, ласковые слова начальства слухай, а спинку береги. Значит, чувствуешь за собой грешок. Они садятся за стол. Структура посевных площадей утверждена государственными органами. И нарушать ее, Панкрат Григорьевич, никому не дозволено, понимаешь это? Понимать-то я понимаю. Нужда-то она заставит, плачи есть. Тут где-то у меня тетрадка была. Нынче-то мы и то. Почитай, за счет ржи сверхплана хлеб даем. Хотя и посеянное было, Гулькин хрен. А я же по воле. Ну, а ты что скажешь, Поликарп? Чего? Если б не его колхоз, не выпал бы район плана хлебосдачи. Я вот тебе сейчас тут обскажу все. Вот тут наши поля. Вот, гляди, сколько какой пшеницы рожает, а вот сколько какой, значит, рож дает. По-моему, лет за 5-6 наблюдения. Пан Град Григорьевич, здрасте. Ну так что с этой семенной скирдой делать? Начинать молотить или до завтра? Да сегодня, Евдоших, сегодня ночью надо с ней разделаться. А то, не дай Господи, опять дождь пойдет, а то снег выпадет. Ступай, поговори с бабами. Ступай, ступай, ступай, ступай, ступай. Значит, по твоим расчетам, Панкрат Григорьевич, выходит, что на будущий год вы ржи сдадите в 2 раза больше, чем пшеницы. Ну, это как Бог даст. Выйдет год, соберем. Ну, а коли не даст? Конечно, все Божья воля, но я так думаю, что меньше не будет. Так и так рыску нет. А с пшеницей есть. Так зачем расковать? Что-то часто ты Бога вспоминаешь. Веришь, что ли? В Бога-то? Да как тебе сказать? Божиться божусь, а в попы не гожусь. Ну, а ты что молчишь, Поликарп? А чего говорит? На стене плакат. Каждое зерно урожая — снаряд врагу. Панкрат верно сказал. Лучше его не скажешь. Ну, что теперь будешь с нами делать? Что с вами делать буду? Если вот как говорит Панкрат Григорьевич, на будущий год Бог не даст, то плохие наши с вами дела будут. Хороши они будут только у Полипова. Поликарп и Панкрат смотрят друг на друга. Понятно. Странный ты вопрос задаешь, Иван Михайлович. Зачем я тебе написал письмо? Нас всю жизнь учили быть принципиальными. А здесь налицо вопиющий факт своеволия. Поэтому и написал. Я же просил откровенно. Я откровенно. Значит, разговора у нас не получится, а жаль. Хотел поговорить с тобой. Может быть, помочь, чтобы ты окончательно в пропасть не скатился. Помочь? Вначале меня из города сюда перевели точно в ссылку. Потом из райкома вышвырнули. А недавно Кружилин намекал на колхоз. Помочь. В ссылку вышвырнули. Эх, Полипов, Полипов. Там, в Новосибирске, ты превратился в партийного чинушу. Я думал, может быть, здесь, в районе, практическая работа тебя подлечит. Жизнь продует тебе мозги, а ты... А что я? При мне, между прочим, район вышел в передовые по всем показателям. Погоди. Да нет уж, не погожу. Мой район постоянно висел на областной доске почета. А вот на своем ли месте Кружилин? Вон она даже как. Извини. Петр садится за стол напротив Субботина. Я знаю только одно. Подобное своеволие Назарова и Кружилина добром не кончится. Ну что ж, Петр Петрович, теперь мне вовсе ясен смысл твоего письма об обком. Где-то я еще сомневался. Верил. Хотел верить в твою искренность. Иван Михайлович, такими большевиками с дореволюционным стажем, как я, партия не бросается. Не гордись своими прошлыми заслугами. Настоящих у тебя нет. Много я думал о тебе, Полит. А вот в истинном свете увидел тебя только сейчас. Ну и что же ты увидел? Сразу и не объяснишь. А вот то, что партийности в тебе нисколько не осталось, так это точно. Иван Михайлович. Иван Михайлович, позвольте. А может быть, этой нашей партийности в тебе никогда и не было? просто прилепился и едешь, как муха на вазу. Субботин выходит из кабинета. Петр медленно садится на стул. Полина лежит на кровати, читает книгу. Петя, а что, если тебе в другую область попроситься? С такой аттестацией отправят, что потом долго чихать будешь. Обложили меня Субботин с Кружилиным. Точно волка красными флажками. Он лежит на диване. И как же теперь? Она подходит к нему. Теперь? Теперь я на фронт попрошусь. На фронт? Да. Петя. Немцы под Москвой. Неизвестно, как она кончится, война. Не смей! Он вскакивает. Как ты можешь? Как ты можешь говорить такое? Мне, мерзкому человеку, боящемуся всего в этой жизни. Помнишь тех двоих, Кошкина и Баулина? Так вот, у них были неприятности не без моей помощи. И не потому, что они мне мешали работать, а потому, что я испугался. За себя испугался. Они подозревают. Они интересовались, каким образом мне удалось вырваться тогда из рук Лохновского, твоего папеньки. Мне противна даже мысль о том, что фашисты будут топтать нашу землю. А ты... Да хорошо! Ты жуешь чужой хорошо, хлеб! Успокойся! А как же я? Работать пойдешь. Землю копать! Кирпичи таскать! Есть захочешь, найдешь работу. А я на фронт пойду. Тот же Субботин поможет мне в этом. Фронтом я обрублю с себя все ярлыки и подозрения. И потом... Потом это единственная возможность избавиться нам всем друг от друга. Там уж они меня не достанут. Петр уходит. Полина со злостью смотрит ему вслед. В белых лучах прожектора в титры прописными белыми буквами. Конец 11 серии.